Глава 24. Выбор. «Ах ты, подлая изменница!» — крик Дезидерии эхом отразился от стен терм. «Ты не оставила мне выбора!» — защищалась Аделаида. «Выбор есть всегда!» «Немедленно вылезайте из ванны!» — приказал стражник. Выражение лица Дезидерии явно указывало на то, что она готова наброситься на Аделаиду и утопить ее. Марселина положила руку ей на плечо, напоминая, что Дезидерия в том числе несет ответственность и за молодых людей, которых она наняла. Аристократка оценивала происходящее. «Хорошо», — проговорила она, стиснув зубы. «Но прошу вас уважить мою добродетель и подать мне полотенце». Стражники переглянулись, и старший из них кивнул, разрешая младшему принести девушке покрывало. Теперь и главный стражник стоял к ним спиной. Дезидерия незаметно ущипнула Марселину за руку, подав ей безмолвный сигнал к бегству. Андреа не раздумывал ни секунды. Он плюхнулся в воду, и благодаря внушительному объему Марселины часть воды выплеснулась через край. Охранникам понадобилось несколько мгновений, чтобы сообразить, она на месте стоять не собирается. «Эй! За ней! Не дайте ей уйти!» Марселина выскочила из кальдария. Общественные бани оказались пустыми, стражники потребовали вывести всех купавшихся. Пусть даже Марселина не отличалась талантом к бегу, она вполне могла положиться на умение Андреа передвигаться по мокрым плитам. Преследовавшие ее стражники не могли похвастаться таким навыком. Один из них поскользнулся и чуть не ударился о колонну. «Погоди!» — закричал второй. Они выругались, когда Марселина забежала в женскую раздевалку. Не раздумывая, они зашли за ней, но там их встретил истошный крик. Какая-то женщина, не успевшая покинуть термы, пряталась за полотенцем. Охранники отвернулись в ужасном замешательстве. Они не могли понять, кем было это хрупкое существо с волосами цвета слоновой кости. «Как вам не стыдно? Это ведь женские раздевалки! Негодяи!» «Простите», — растерялись мужчины. «Прочь отсюда!» — девушка превратилась в настоящую фурию. «Термы уже не те, что раньше! Что за бардак? Вам здесь делать нечего, любители подглядывать! Бесстыдники!» Смущенные охранники ушли из раздевалки. Они гнались за Марселиной, которая, по всей видимости, сумела улизнуть. Оказавшись в раздевалке, Андреа, не задумываясь, стянул маску. Он с облегчением выдохнул, когда остался в раздевалке один. Как ловко он сбежал. Подождав несколько мгновений, он обернул полотенце вокруг бедер и вышел. Пирам, все еще карауливший вход в раздевалку, с непониманием посмотрел на Андреа. Сначала он увидел, как из раздевалки изгнали целый рой женщин, а затем в частный сектор бань через служебный вход зашла стража. «Госпожа Дезидерия в опасности!» — закричал он, подбегая к слуге. Не раздумывая, Пирам бросился в женскую купальню, чтобы спасти свою госпожу. Андреа, в свою очередь, направился к мужским баням. Здесь самым серьезным видом обсуждали политику и торговлю. Клиенты, все до единого, аристократы с любопытством наблюдали, как вокруг купалин бегает взволнованное долговязое создание и кого-то разыскивает. «Эвандер!» — нисколько не смущаясь, кричал неизвестный. Искомый, как и было обещано, нашелся в парилке. Юноша распластался по деревянной скамье и, запрокинув голову, храпел, как звонарь. «Эвандер!» «Что? Что стряслось?» — сказал он, подскакивая. «Неужели я проспал назначенное время? О, Свет, я же обещал не спать! И как жжет в горле!» «На нас напали!» — объявил Андреа. «Не понял?» — переспросил Эвандер. «В женской купальне стража. Физба и госпожа Дезидерия в опасности!» Не задавая лишних вопросов, Эвандер вскочил на ноги, и двое друзей побежали на женскую половину. Представители старшего поколения осуждающе смотрели на них. В самом деле, что за невоспитанная молодежь? На этот раз Эвандер открыл дверь в женскую раздевалку без каких-либо сомнений. Кальдарий превратился в настоящее поле боя. На краю бассейна лежал оглушенный охранник, его рука свисала в бассейн. Держа наготове кинжал, Пирам приготовился защищать перепуганную физбу. Ему не было нужды оберегать свою госпожу, ведь Дезидерия прекрасно владела искусством боя. Она с обескураживающей легкостью уворачивалась от ударов копья. Она двигалась так плавно, будто ее тело подчинялось движению невидимой волны. Ударом ноги она отвела копье солдата, раздраженного тем, что женщина, которую ему надлежало арестовать, смеет оказывать сопротивление. «Вы не оставляете мне иного выбора, кроме как ранить вас!» — воскликнул он. Солдат уже собирался пронзить Дезидерию копьем, как Ивандер перехватил древко. Его запястье засветилось. Древко превратилось в ветку, на которой начали распускаться свежие листья. Железное острие превратилось в кипящую лужу на мокром полу купальни. Ошарашенный солдат тут же бросил свое оружие. «Свет! Что это?» Дезидерия не дала ему возможности осознать происходящее и ударом кулака в висок лишила его сознания. Единственный солдат, оставшийся невредимым, признал свое поражение. «Сдаюсь!» — воскликнул он, бросив оружие на пол. «Молодец!» — похвалил его Ивандер. «Вот так и распознаются самые храбрые!» Он сдержался от дальнейших насмешек и повернулся к Физбе. Она жалась к Пираму, который все это время защищал ее. «Бесконечно вам благодарна», — поблагодарила она отверженного. Слуга лишь кивнул. Затем он повиновался приказу Дезидерии и отправил стоявшего на коленях солдата в небытие. В бассейне оставалась только дрожащая Аделаида. Дезидерия спустилась к ней, и ее лицо не предвещало ничего хорошего. «Я не хотела этого делать», — дрожащим голосом начала Аделаида, держась как можно ближе к краю в попытках слиться с белым мрамором купальни. «Под этим ты подразумеваешь свое предательство? Или то, что ты продала меня понтифику, мерзавка?» Дезидерия схватила Аделаиду за волосы и окунула головой в воду. Девушка пыталась вырваться, но у нее явно не было ни единого шанса противостоять подруге. «Сжалься, не убивай меня!» — выла Аделаида, выкашливая воду, когда Дезидерия на миг вытаскивала ее голову. «А ты что же, жалела меня? А я тебе верила!» И она снова окунала голову предательницы. На водной глади показались пузыри. Пусть предательство Аделаиды и возмутило Андрея, он не мог оставаться в стороне от происходящего. «Она может рассказать нам что-нибудь ценное!» — крикнул он своей госпоже. Дезидерия согласилась и вытащила Аделаиду. Девушка попыталась продышаться. «Что про меня говорит понтифик?» «Что ты хочешь вернуть Исидора?» — ответила она. «Это ты ему все рассказала? Так вот почему его прихвостни постоянно ходят за мной. Что еще? Отвечай!» Дезидерия на несколько секунд опустила голову Аделаиды под воду, чтобы напомнить ей нужные ответы. «Они знают, что ты ходила в офицы и нанимала детей», — признала, наконец, предательница. Ее слова заставили всех троих вздрогнуть. Дезидерия решила прекратить допрос. Она повернулась к Андреа и Ивандру. «Идите в раздевалку и принесите оттуда сундук. Госпожа Аделаида поедет с нами на пурпурную виллу. Физба, жди нас в карете и сообщи, если возникнут любые трудности». «Вы хотите, чтобы мы оставили вас здесь?» — удивилась Физба. «Со всеми этими стражниками? Может, двое из них без сознания, но...» «Это приказ, он не обсуждается», — отрезала Дезидерия. Все подчинились. Ивандер и Андреа спешно оделись и вытряхнули сундук из раздевалки, чтобы забрать его. Когда они вернулись в купальню, Аделаида уже вылезла из бассейна, и ее руки и лодыжки были крепко связаны тканью. Еще одной тряпкой Дезидерия заткнула ей рот. Все трое стражников, включая того, что сдался, сидели прислоненные к стене без сознания. «Что с ними произошло?» — спросил Ивандер. «Ничего особенного», — ответила Дезидерия, натягивая роскошное фиолетовое платье. «Только вот, очнувшись, они доложат о нас», — возразил юноша. «Не бойтесь, попробуйте мне довериться. И помогите засунуть эту перебежчицу в сундук», — велела она. Пирам засунул ее туда без малейшего пиетета и захлопнул крышку. Вдвоем с Ивандером они вынесли сундук на улицу. Никто и не предположил бы, что в сундуке спрятана девушка. Они погрузили груз на козлы, и вскоре карета уже везла их обратно домой. Не все шло гладко. По пути домой они встретили еще одну группу солдат. Вероятно, парочка, погнавшаяся за Марселиной, привела подмогу. Добравшись до пурпурной виллы, они занесли сундук в одну из комнат и вытащили Аделаиду. Пирам развязал ее. Разъяренная похищением Аделаида злобно смотрела на них. «По всей видимости, вы и есть они», — догадалась она. «Я должна была догадаться, что девчонка не просто новая служанка. Ты пользуешься светом, чтобы бороться против власти. Это ниже твоего достоинства». «А как же твоя принцесса, которая хочет заполучить силы моего брата?» — парировала Дезидерия. «Какое тебе до этого дело, Дезидерия? Какое это имеет значение? Ты видела, что Исидор творил в прошлом? Может, будет лучше лишить его дара?» «Исидор единственный, кто обладает такими силами. «Не может быть и речи о том, чтобы принцесса использовала его в своих целях», — возразила девушка. «Что ты знаешь о принцессе? Может, в ее руках дар послужит лучшим целям? Принцесса Элоиза — умная девушка, куда более доброжелательная, чем ее отец. Она хочет, чтобы ее голос слышали, и потому у нее просто нет другого выбора, кроме как действовать подобным образом». «Выбор есть всегда», — возразила Дезидерия. Андреа, Физба и Эвандер внимательно слушали их горячую перепалку. Они не могли почувствовать все подтексты, но было совершенно очевидно, что некоторые ответы скоро появятся. «Все мы делаем выбор», — настаивала Дезидерия, выговаривая каждое слово. «Принцесса может стать империем честно, не выбирая легкий и позорный путь. Неважно, насколько заоблачны ее амбиции, у тебя тоже был выбор, ведь ты называла себя моей подругой. Ты могла быть честной со мной, но предпочла предать. Стоило предупредить, что ты не готова вынести бремя такого предприятия, а принцесса и понтифик доверили тебе свои планы, и ты на их стороне. Я бы услышала, постаралась понять и защитить тебя. Вместо этого ты ударила меня в спину, продала меня понтифику. А ты? Какой выбор ты оставляешь Исидору? Ведешь себя с ним как культ с детьми официев. Держишь его здесь, говоришь, что делать с даром. Разве это жизнь? Ты и сама не живешь. Со дня его рождения тебя просто не существует», — дрожала Аделаида. «Ты живешь в его тени, Дезидерия. Более того, ты отказалась от своих желаний и мечт, тех, о которых мы говорили еще детьми. Ты отреклась от собственных устремлений. Если бы не Исидор, тебя бы здесь не было». «Да, потому что каждый отказ от чего-либо тоже выбор. В конце концов, я правда могла отдать Исидора в официй. Но какой сестрой я была бы после этого? И какая ты, подруга, если так легко предала меня? Возможно, что тебя все устраивает, но я бы не смогла смотреть на себя в зеркало, брось я Исидора ради своих желаний. Моя совесть чиста». Гнев Аделаиды внезапно сменился стыдом. Дезидерия медленно подошла к ней. «Полагаю, скоро понтифик будет здесь». «Думаю, он уже в пути», — подтвердила Аделаида, высоко подняв голову. «В таком случае ответь на мои вопросы. Тебе это ничего не будет стоить, но даст возможность очистить совесть. Что ты хочешь знать? Знает ли он, кого я наняла в официи?» «Почти ничего. Культ умеет хранить секреты. Даже если он и входит в Святое Братство, доступа к этой информации у понтифика нет», — ответила Аделаида. «Бумаги, которые ты передала мне на днях, полностью поддельные. Их единственной целью было сбить тебя с толку. Еще ты говорила, что у тебя нет доступа к ампулам. Это правда?» «Повторяю, понтифик всегда носит их при себе. Он использовал одну на Исидоре при похищении и во время первых дней во дворце, чтобы успокоить его». Пораженная Дезидерия застыла. «Он ввел брату тень?» «Это так Мельхиору удалось похитить Исидора без сопротивления?» «Иначе нельзя. Дар Исидора не обуздан». «Тень?» — не удержался и тихо повторил Эвандер. Никто в комнате не решился ответить ему. Андреа терзал тот же вопрос, но сердце юноши билось так сильно, что он не мог связать эти две мысли. По необъяснимой причине на него начала накатывать паника. В этих словах звучали отголоски давно минувших дней. «Андреа, не подходи ближе!» «Почему? Она такая красивая!» «Тень может забрать твой дар! Высосать его! Это опасно!» Дезидерия умолкла. Она все поняла. Ей удалось придумать другие способы, чтобы справляться с приступами Исидора, но она отдавала себе отчет в том, что это удастся далеко не всем. Многие боялись дара Исидора, и на то были причины. «Это ты рассказала понтифику о существовании Исидора?» «Ты одна из немногих, кто знал его. Это многое объясняет. Понтифик не находил брата. Это ты продала его Мельхиору. Принцессе нужны все ресурсы, имеющиеся в королевстве. Исидор не ресурс», — Дезидерия произнесла эти слова почти безучастно. Ее спокойствие обезоруживало. Настоящее затишье перед бурей. Даже Аделаиду напугало ее поведение. «И что ты теперь сделаешь со мной? Хладнокровно избавишься от меня?» «Я не могу этого сделать. Ты все еще моя подруга. Тебе, может, и не стыдно, что ты предала меня ради интересов понтифика, но я еще помню о чести». «Не понимаю», — сказала Аделаида. «Ты запрешь меня здесь?» «Нет, мне это не потребуется», — — ответила Дезидерия. «Но ты не можешь просто так отпустить меня. На тебя это не похоже». «Ты совершенно права», — согласилась Дезидерия. Аристократка сосредоточила взгляд черных глаз на подруге и начала напевать дурманящий мотив. «У каждого из нас есть выбор. Я по-прежнему выбираю хранить тайну», — продолжила Дезидерия. Без какого-либо предупреждения Дезидерия положила руку на лоб Аделаиды. Ее запястье озарилось светом.